Глава 11. После обеда отец снова куда-то ушел, наказав мне оставаться в покоях. Смертная скука. Я попробовала почитать книгу, но любимые прежде герои теперь казались какими-то пресными и скучными. Ведь в замке в этот самый момент проходило настоящее расследование загадочного исчезновения молодого лорда. Жив ли он еще? И если да, где может находиться? Глейсвуд был большим, просто так его не найти. Отложив в сторону пухлый томик, я пыталась угадать, с какой целью Феликс мог ненадолго заглянуть в свои покои. Вариантов было множество, и главное, это могло оказаться как важным, так и нет, уведя нас по ложному пути. А вот то, что он исчез посреди коридора, навевало определенные мысли. Кто знает этот замок лучше других? Очевидно, что его величество Конор, ну и герцог де Вер, конечно. Кто знает все его тайные ходы и укромные уголки, где можно спрятать похищенного или его тело? И здесь ответ очевиден. Могло ли быть так, что это король увел Феликса в тайный ход? И не менее важный вопрос. Он присутствовал на балах и приемах, где пропадали люди? «А вот теперь осторожнее, Кайли!» – обеспокоенно шепнул внутренний голос. «Эти мысли слишком опасны. К тому же, если король преступник, зачем ему самому затевать это расследование?» «Хотела бы я знать». «А может...» Следующая мысль ударила под дых так внезапно, что я даже дышать перестала. «А может, все эти разговоры о том, что преступника в Глейсвуде поймать будет проще всего, фикция? Может, мы с отцом вообще ничего не знаем, и нас заманили сюда как жертв? Ведь мы поверили герцогу на слово. Но если так вдуматься, где доказательства, кроме его слов?» «Зато странностей хоть отбавляй. Внезапное появление герцога на пороге нашего дома и в столице. Где он был до этого? Почему о нем никто не знал? Раскрытие личности главы Королевской службы безопасности, что раньше считалось недопустимым. Странный интерес герцога ко мне. А ведь я уже думала об этом раньше. Просто решила, что немного нравлюсь ему. Но что, если его интерес был вызван совсем другим, например, моей магией? Да, дар пока спит, лишь иногда заявляя о себе». Но после инициации все будет совсем иначе. Я приложила руки к горящим щекам, понимая, что ступаю по тонкой грани, по очень-очень тонкой грани. О, сейчас я бы очень хотела узнать, каким уровнем магии обладают остальные гости замка. Что, если мы все здесь потенциальные жертвы? Запертые с преступником в замке, отрезанным от мира непрекращающимся снегопадом. Вечерело. Синие сумерки рано опустились на замок. За окном кружились резные снежинки, с любопытством заглядывая внутрь. Отец до сих пор не вернулся, и я терзалась плохими предчувствиями, как будто вот-вот что-то должно было произойти. Джейн помогла мне переодеться к ужину. Для него я выбрала атласное лавандовое платье, украшенное серебристым кружевом на груди. «Сюда прекрасно подойдет колье из белого золота с бриллиантами». Служанка открыла бархатный футляр, демонстрируя мне украшение. «Да, ты права». Я задумчиво рассматривала себя в зеркале. «Красиво?» «Наверное, по крайней мере, так многие говорили. Винсент не был исключением». «Соблазнительно?» «О да, модистка постаралась. Декольте на платье вышло весьма смелым. Впрочем, мне действительно было что показать». «Наивно и беззащитно?» «Не знаю. Раньше я бы возмутилась такой характеристике. Сейчас не знала уже ничего. Может, отец был прав, держа меня подальше от того, что происходило в высшем обществе». Интриги, тайная жизнь, ложь и обман. Все это было совсем не по мне. Как так получилось, что за последние несколько дней моя жизнь изменилась до неузнаваемости? Рада ли я тому, что узнала об окружающих? Ответа пока не было. Вздохнув, Я отпустила Джейн и быстро написала отцу записку, чтобы не волновался и знал, где меня искать, если вернется раньше. А потом решительно направилась к стене, за которой располагался тайный ход. Я хотела проверить одну версию о том, что Феликс случайно попал в него и заблудился в переходах. Или что там можно отыскать его следы. Надежды на это было ничтожно мало. Но вдруг... Тайный ход встретил меня приглушенным светом магических светильников и тишиной. Какое-то время я стояла, прислушиваясь к ней, а потом решительно двинулась налево, в ту сторону, откуда мог прийти Феликс, теоретически. Ориентирование на местности точно не было моей сильной стороной, и я лишь примерно догадывалась, где могли располагаться его покои и коридор, по которому он шел. Поворот, еще один и еще. Я шла уже не менее 10 минут, понятия не имея, где нахожусь, когда светильники на стенах странно моргнули, заставив меня испуганно замереть на месте. Будь это обычные свечи, я бы решила, что где-то открылась дверь и потянула сквозняком. Но ведь свечи не настоящие. Тогда на что они среагировали? Я вновь прислушалась к тишине и облегченно вздохнула. Ничего, просто нервы. В этом замке и не такое по чуде. Шаги. Я явственно услышала вдалеке уверенные шаги, гулким эхом отдававшиеся по каменному полу, и в тот же момент кто-то шепнул мне на ухо: «Беги!» И я побежала. Подхватив длинные юбки вечернего платья, я неслась вперед, уже не считая повороты, лишь бы быть подальше от того, кто шел сейчас следом, уверенно, неотвратимо настигая меня. Стучали каблучки бархатных туфелек, гулким эхом отдаваясь на каменном полу. «Ох, они же меня выдают!» Я быстро наклонилась и сняла обувь, сжав ее в пальцах. Не бог весть, какое оружие, но все же. Сердце пойманной в силки птицы билось в груди, почуяв приближение охотника. Кто это был? Может, мне показалось, и он преследует не меня? Я заставила себя остановиться и вновь прислушалась. Шаги раздавались все ближе. Медлить было нельзя. Нужно выбираться из тайного хода. Теперь я бежала, нервно оглядываясь по сторонам. Где здесь выход? Хоть какой-нибудь, ведущий без разницы куда? Крошечный рычажок я заметила только через 2 поворота и, нажав на него, буквально валилась внутрь, с облегчением видя, как тяжелая дубовая панель за моей спиной встает на место, отсекая от преследователя. И только потом обернулась, чтобы посмотреть, где именно я оказалась. Судя по всему, это были чьи-то покои, по роскоши, превосходившие даже наши с отцом. И явно мужские. «Короля?» – испуганно пискнул внутренний голос, но я затолкала его поглубже, насторожно оглядываясь по сторонам. «Не до него сейчас. Нужно понять, где именно я очутилась, и как можно быстрее уходить отсюда. Покои явно были жилыми». Об этом свидетельствовали личные вещи на столе у окна, несколько книг, листы белоснежной бумаги с лежащим поверх них пищим пером. Крадучись, я проследовала из рабочего кабинета, в котором оказалась дальше, в гостиную, осматриваясь по сторонам. Широкий диван, обитый темно-изумрудным бархатом, в тон ему портьеры на окнах, 2 кожаных кресла у камина, обеденный стол и еще один стол. То есть... Столб. То есть остолбеневший герцог де Вер с собственной персоной в одних лишь домашних шелковых брюках, низко сидящих на бедрах. И я, благовоспитанная юная леди, оказавшаяся в чужих покоях наедине с мужчиной. Благовоспитанность, правда, сейчас активно сдавала свои позиции, во все глаза таращась на идеально вылепленное мужское тело. Руки, перевитые канатами мышц, которые лорд обычно преступно скрывал под камзолом. Литые пластины широкой груди, пресс с кубиками, даже на первый взгляд очень твердый, а если на ощупь? Крепкие узкие бедра, на которых едва держались эти его шелковые черные брюки. «Исчезни, демон-обольститель! Вернее, лорд Моран, конечно!» Я все же заставила себя поднять взгляд выше, тут же сталкиваясь с ответным, пронзительным, хищным, понимающим таким. По красиво очерченным губам лорда скользнула опасная улыбка. «Леди Кайли, какая приятная неожиданность!» Низкий скрипотцой голос вызвал в теле легкий озноб. Но он же помог отмереть, и я быстро отвернулась, вспомнив, наконец, о приличиях. «Прошу прощения, ваша светлость, я случайно оказалась в этих покоях и не знала, что они принадлежат именно вам». «Неужели?» В голосе за моей спиной явно послышалась насмешка. «Он что же решил, что я...» Я опустила взгляд вниз. В руках зажаты туфли. Платье от бега сдвинулось вниз, отчего вырез стал совсем провокационным. «О, нет!» «Вы не могли бы одеться?» Раздраженно ответила я и, подумав, добавила. «Пожалуйста!» «Уверены, что мне следует сделать именно это?» Я мысленно закатила глаза. «Этот ходячий грех с ума меня сведет. Ему что, доставляет удовольствие надо мной издеваться?» Ведьма внутри меня тихо рассмеялась и шепнула. «Да». «Можете поворачиваться, леди Кайли». Герцог умудрялся произносить мое имя как-то слишком уж... слишком. Но, по крайней мере, он действительно оделся. Почти. Видимо, я застала его в тот момент, когда мужчина только вышел из ванной комнаты, потому что его волосы по-прежнему были мокрыми. Сейчас его светлость одел рубашку, но не застегнул ее, и я могла по-прежнему наблюдать совершенное тело. По груди скользила, сверкая, крошечная капелька воды. «Это не то, о чем вы подумали!» Быстро проговорила я, понимая, в какой ужасной ситуации оказалась. Если кто-то узнает, моей репутации точно конец. Надо убедить герцога никому не рассказывать об этом маленьком недоразумении. А дальше? Дальше, вероятно, вновь идти в тайный ход. Не могу же я выйти из его покоев. Это будет полная катастрофа. А что я подумал? Кончики губ Морана тронула загадочная улыбка, и он стал неторопливо приближаться ко мне, глядя прямо в глаза, не отпуская, словно подцепив на крючок мой загипнотизированный взгляд. «Может, конец уже наступил? Мне и выходить для этого не нужно». «Так что же, Кайли?» Герцог был уже совсем рядом. Взгляд его горячий, мужской, медленно скользил по моему лицу, шее, спустился ниже и стал стремительно темнеть. «Дарховое платье!» «Я ведь говорила модистке, чтобы сделала вырез поменьше». Я стояла, как завороженная, не в силах что-либо отвечать, убеждая себя не смотреть в эти мерцающие глаза, пока они медленно приближались к моим. Не смотреть на эти губы, в изгибе которых угадывались коварство и порок. «Интересно, а как герцог целуется?» Внутренний голос обреченно застонал. «Что я пришла к вам специально. Я заставила себя отступить от герцога на шаг назад. Поверьте, у меня и в мыслях не было попасть именно в ваши покои». Темная бровь мужчины выразительно выгнулась. «Что я несу?» «Я ждала отца, но его все не было», — начала торопливо объяснять я. «Все думала о том, что лорд Феликс исчез в коридоре, и решила поискать его в тайном ходу». Мне кажется, ли герцог вновь оказался непозволительно близко. Я отступила еще на шаг. «Да», — подумала, вдруг он случайно нажал на рычаг и оказался внутри, а потом не смог выбраться. Последнее слово я пробормотала, поняв, как глупо это все звучит. «А вы не подумали, леди Кайли, что эту версию я проверил в первую очередь?» Герцог плавно и медленно наступал на меня, пока я также медленно пятилась назад. «Не подумали, что вам запретили покидать свои покои для вашей же безопасности?» Взгляд обжег льдом. «Что ваш отец, в конце концов, будет волноваться?» «Я оставила ему записку», — тихо пискнула я. «В общем-то, согласная с его словами и возражающая скорее из принципа. И тут же поняла, что отступать дальше некуда. За моей спиной оказалась стена, а Моран стоял напротив, в шаге от меня. Высокий, на две головы выше. И злой, как тысяча демонов. А еще леди Кайли. Правая рука герцога впечаталась в стену рядом с моей головой, отсекая мне один из путей отступления. «Мне надоело, что вы вертитесь у меня под ногами и играете в дознавателя. О чем мы договаривались? Напомните мне». «Что я не буду вмешиваться, буду только наблюдать, во всем слушаться», — отчиталась я бодро. «Последний пункт мне особенно нравится», — раздался над ухом бархатный шепот. Тонкие острые крылья носа герцога вздрагивали, губы едва заметно усмехались. «Так это просто очередная игра?» Я облегченно перевела дыхание, намереваясь выскользнуть из ловушки, в которую он меня загнал, и в этот момент вторая рука герцога впечаталась в стену с другой стороны от меня, напрочь лишая меня такой возможности. «Так какой бездны вы творите? И, кстати, как вы нашли мои покои?» «Случайно». Я кусала губы, не зная, куда деть взгляд. Не понимая, что нервирует меня больше всего. Близость герцога, его злость или вся ситуация в целом. Я услышала чьи-то шаги и побежала в противоположную сторону. Он не отставал. Я просто испугалась. Я рискнула поднять взгляд на мужчину, что, не мигая, смотрел на меня. И начала искать выход. Ваши покои оказались первыми на пути. «Вы уверены?» «Конечно», кивнула я. «Я не пропустила бы рычаг. Я пробежала два поворота и...» «Вы уверены в том, что вас преследовал именно мужчина?» — перебил меня герцог. «Я...» До меня стало доходить. «Уверена. Шаги были тяжелыми и четкими. Леди так не ходят», — добавила я. «Леди...» Герцог наклонился ко мне так близко, что наши губы почти соприкоснулись, и меня обдало морозным дыханием зимы. «Могут ходить по-разному, чтобы достичь своих целей, Кайли». Он молчал, лишь глаза разгорались все ярче, вбирая в себя мой растерянный взгляд, заставляя замереть в смятении. «Он же не хочет...» В следующее мгновение лорд резко отстранился и торопливо отошел в сторону. «Дайте мне 10 минут, леди Кайли. Я соберусь на ужин и провожу вас к отцу».